за окошком погасли огни в витрине. Зайка сидит продрогший, один-одинешенек в мире. Зайка сидит продрогший, один-одинешенек в мире. Капли стучат по крышам, все серебром заискрилось. На город ночной не слышно, серая мгла опустилась. На город ночной не слышно, серая мгла опустилась. На город ночной не слышно, серая мгла опустилась. Зайка серенький, зайка бедненький, один, одинешенек в мире. Зайка серенький, зайка бедненький, один-один скучает в холодной витрине. Зайка грустит и не знает, что где-то на свете белом маленький мальчик мечтает, мечтает о зайчике сером. Маленький мальчик мечтает, мечтает о зайчике сером.